Скованность. Важным симптомом является скованность, которая возникает или утром после пробуждения, или после периода неподвижности сустава. Длится она недолго, от нескольких минут до получаса. Больные могут заметить припухание сустава, что связано с начавшимся воспалением. При прогрессировании заболевания суставы могут деформироваться.